Глава 9. Ссора. Неизвестно, что так повлияло на Кристофера, разговор с Мартой или ежедневные тренировки, но он начал делать успехи в учебе, и некоторые наставники даже стали хвалить его при всех. На одной из тренировок господин Освальд обратился к Кристоферу, убиравшему тренировочное оружие в сундук. «Ну, наконец-то! Не так уже много времени прошло после вашего поединка с леди Мартой, а вы уже держите меч, как будто он продолжение вашей руки. У вас определенно есть талант». «Спасибо», — поблагодарил его Кристофер. Он действительно стал увереннее обращаться с оружием, пусть и с учебным, но до идеала было еще далеко, поэтому он не позволял себе очень уж радоваться. В последний раз, когда на тренировке ему показалось, будто все идет просто отлично, меч внезапно стал слишком тяжелым, и он его уронил. Да и других проблем хватало. Приближалось время, когда все начнут готовиться к главным испытаниям, а он даже на пони держался с большим трудом. «Сегодня мы приступим к метанию копья», — продолжал господин Освальд. «Постройтесь в две шеренги». «Молодец», — сказала Марта Кристоферу, проходя мимо. «Когда тренер тебя вызвал, я даже испугалась. Но будь этот меч настоящим, ты изрубил бы манекен в щепки». «Я старался», — улыбнулся Кристофер. «Изрубил бы манекен в щепки», — противным голосом предразнил ее Саймон. Марта закатила глаза и направилась к Виктории, которая ждала ее в конце шеренги. «Саймон», — возмутился Кристофер, — «прости, Марта». Но она была уже далеко и не услышала. «Саймон», — снова воскликнул он. «Что, Саймон?» — скривился тот. «С каких это пор вы вообще общаетесь?» «Тебе какое дело?» — возмутился Кристофер. «Что она тебе сделала? Мне?» — Саймон помолчал. «Ничего. Она просто мне не нравится. Я не понимаю». Кристофер собирался серьезно с ним поговорить, но тут протрубил рог. «Приближается ваше первое серьезное испытание», — громко объявил господин Освальд. «Первая возможность показать, чему вы научились. Это не турнир, говорю сразу, вы еще слишком юны, чтобы в нем участвовать, и не прошли посвящение в рыцари». Все разочарованно зашумели. «А кто скажет, зачем нужны турниры?» — повысил голос господин Освальд. «Чтобы показать свою силу», — выкрикнул Роб. Повязка на его глазу сегодня была ярко-синего цвета, и Кристофер с удивлением осознал, что не видел ни разу Роба без нее. «Не совсем так, мастер Коллинз», — усмехнулся господин Освальд. «Итак, услышу ли я верный ответ? Чтобы все могли оценить боевые навыки рыцаря и его бесстрашие», — сказал Саймон. «Да, мастер Винт, рыцарь должен быть смелым и бесстрашным. Но турнир проводят не только ради этого». «Чтобы проверить себя?» — робко предположил Кристофер. «Именно!» — воскликнул господин Освальд. «Именно, мастер Клин, чтобы понять, можете ли вы прыгнуть выше своей головы. В переносном смысле, конечно», — усмехнулся он и поправил мишени, деревянные круглые щиты с разметкой. «Когда мы хотим победить, нами движут либо эмоции, либо холодный расчет», — говорил он, расхаживая вдоль шеренг. «Мы подмечаем слабые и сильные стороны противника, изучаем его манеру драться. Что же касается нас самих, мы никогда не знаем, заранее способны ли на большее, способны ли превзойти самих себя». Господин Освальд указал ученикам на длинный ящик, в котором лежали короткие копья. «Ваша задача — попасть в мишень. Для начала только попасть», — он сделал особое ударение на этом слове. «Что ж, покажите, что вы умеете. Прыгните выше головы». Кристофер нервно сжимал и разжимал кулаки. С каждым занятием задания становились все сложнее. И хотя теперь он чувствовал себя более уверенно, это помогало ему далеко не всегда. Поразить мишень не удавалось никому. Гилберт так волновался, что только чудом не попал в господина Освальда. «Мастер Бат!» — воскликнул тот, отпрыгивая в сторону. «Если у вас есть претензии к учебной программе, их можно выразить словами». Послышались смешки, но тут же стихли. Наступила очередь Саймона. «Давай!» — шепнул Кристофер другу. «Ты справишься?» «Разумеется», — спокойно ответил тот, хотя по его напряженному лицу нельзя было сказать, что он в это верит. «Готовы, мастер Винт? Цельтесь в мишень!» Господин Освальд еще не вполне пришел в себя после того, как едва не погиб от руки Гилберта. Саймон разбежался, сделал бросок и... Копье со свистом пролетело мимо мишени, слегка задев ее. Послышались аплодисменты. «Неплохо», — одобрительно заметил господин Освальд. Саймон поклонился, взмахнув руками, поясничал на радость зрителям. Кристофер оглянулся и увидел Марту, которая одними губами произнесла что-то вроде «ну и воображала». Прикусив губу, чтобы не рассмеяться, он сделал шаг вперед. Господин Освальд оживился. «Так, мастер Клин, помните, что я говорил? Следует находиться в полном спокойствии. Почувствуйте свою силу, почувствуйте, как она наполняет вас. И только тогда бросайте копье». Кристофер кивнул и сосредоточился. Копье оказалось легче, чем он думал. Он вышел вперед, примерился. «Только бы не мимо, только бы не мимо!» — пронеслось в его голове. «Раз, два...» Кристофер отвел руку с копьем назад, приготовился и вдруг почувствовал, как внутри разгорается что-то похожее на пламя. Тело наполнялось силой, которая рвалась наружу. Он испугался, зажмурился и, не успев прицелиться, метнул копье. «Это провал», — подумал он. «Я точно промазал». Тишина стояла гробовая. Открывать глаза было страшно. «Невероятно!» — сказал рядом кто-то из девочек. «Это точно Клин сделал?» Он открыл глаза и не поверил тому, что увидел. Ему удалось не просто поразить мишень, он попал в самый ее центр. Деревянный диск с вонзившимся в него копьем валялся на земле. Кристофер растерянно оглянулся. Все ошарашенно смотрели на него, и даже Саймон стоял с открытым ртом. «Что я говорил?» «Молодец!» — хлопнул в ладоши господин Освальд. «Давайте поддержим мастера Клина!» «Ну ты даешь!» Саймон был так впечатлен, что не притронулся к еде. Зато в тарелке Кристофера, который обычно ел мало, сегодня оказалось целых три куска мясного рулета. Еще он хотел попробовать свеклу, обильно политую карамельным соусом. Сегодня это был единственный десерт, не считая фруктов. «Конечно, не считая фруктов!» «Сам не знаю, как так вышло», — проговорил он с набитым ртом и едва не подавился. Саймон постучал его по спине. «Не торопись», — сказал он. «Но это было здорово. Так ты и меня догонишь, а ты и опередишь». Он произнес это спокойно, но Кристофер почувствовал, что его успех немного задел Саймона. «До тебя мне еще далеко», — махнул он рукой и положил себе еще миндальных яиц. «Но я стараюсь. Если я буду тренироваться столько же, сколько ты, то, может, и правда догоню». Он не лукавил. Казалось, что Саймон тренируется каждую свободную минуту. «Конечно», — рассеянно произнес его друг, отодвигая тарелку. «Ты почему не ешь? Сегодня все такое вкусное», — не узнавая сам себя, сказал Кристофер и решительно придвинул к себе свеклу. «Кусок в горло не лезет». Проследив за взглядом Саймона, Кристофер понял, что тот смотрит на Марту, которая только что вошла в обеденный зал. «Только не начинай опять», — предупредил его Кристофер. Саймон поднял руки вверх. «Сдаюсь? Сдаюсь», — сказал он. «Твоя взяла». «И что это значит?» — не понял Кристофер. «Общайся с этой чокнутой сколько хочешь, только меня не впутывай». Марта, завидев Кристофера, помахала ему рукой. Саймон тут же отвернулся. «Я пойду к себе», — сказал он. «Все в порядке?» Кристофер даже есть перестал. «Да, все отлично. Просто аппетит пропал». Саймон направился к выходу. Не успел Кристофер донести до рта кусочек свеклы, как на место Саймона уселась Марта. «Что это с ним?» — удивилась она, заметив нетронутую тарелку с едой. «Объявил голодовку, потому что не о нем теперь все говорят». «Марта», — Кристофер перестал жевать, — «ну хоть ты не начинай. А я-то что, не у меня же такое лицо, будто мне поручили убирать конюшни». Она закинула в рот виноградинку с тарелки Саймона. «Надеюсь, он не сказал, что у тебя это случайно получилось и вообще просто повезло». «Ничего подобного», — разозлился Кристофер. «Он, наоборот, меня поддержал». Он решил не рассказывать Марте о своих подозрениях по поводу пострадавшей гордости друга. «Да ну», — удивилась Марта. Ее волосы отросли еще больше, но часть по-прежнему была заметно длиннее. «Значит, он не такой дурак, как я думала». «Марта», — не выдержал Кристофер. «Честное слово, кто-то из вас должен прекратить. Я только и слышу, Марта, то, Саймон, это. Может, вы уже разберетесь между собой?» Марта покраснела и отвела взгляд. «Прости, пожалуйста», — сказала она, не решаясь посмотреть на Кристофера. «Я что-то увлеклась». «Ничего». Кристофер тут же остыл. И ты меня прости. Вообще-то я пришла поздравить тебя с успехом, — сменила тему Марта. Ты был великолепен. Она наклонилась и обняла Кристофера. Он обнял ее в ответ. «На нас все смотрят», — сказала Марта и отстранилась. И действительно, многие в обеденном зале, забыв про еду, смотрели на них, не скрывая интереса. «Ух, быть популярным, пусть даже всего на пару часов, это не для меня», — вздохнул Кристофер. «Возьми пару уроков своего друга», — сказала Марта и тут же спохватилась. «Прости, прости, случайно вырвалась». «Ничего», — сказал Кристофер. «Это и правда смешно», — он улыбнулся. «Хорошо бы отсюда куда-нибудь сбежать». «Можно пойти в библиотеку», — сказала Марта. «Там обычно никого нет, кроме Гилберта». «Вы знакомы?» «Крис, мы учимся вместе», — засмеялась Марта. «Если я с ним не разговариваю, это не значит, что я не знаю, кто он. Тем более, что его дедушка — один из главных наставников». «Тогда пойдем», — сказал Кристофер. «Сделаем так, чтобы вы и разговаривать начали». Марта не ошиблась. В библиотеке они застали только Гилберта и еще трех рыцарей. «Не густо», — прошептал Кристофер. «А чего ты хотел? Это же библиотека», — заметила Марта. «Все тренируются или у себя в комнатах сидят. Копаться в книгах никому не интересно». «Не могу с этим согласиться», — важно произнес Гилберт, подходя к ним. «А вот ты Гилберт Батт», — сказала Марта. «Я Марта Спарклинг. Мы на занятиях часто рядом стоим. Можно просто Марта. Главное, не Эмма». Потрясенный таким количеством информации, Гилберт покраснел и даже не сразу заметил, что не сводит с Марты глаз. «Эй!» — окликнул его Кристофер. «Я тоже тут?» «Да!» — громче, чем следовало, отозвался Гилберт, продолжая смотреть Марте в глаза. «Очень приятно!» — улыбнулась Марта. «И мне!» — с энтузиазмом ответил Гилберт. «Гилберт, если ты не прекратишь так вопить, нас отсюда выгонят!» Кристофер перехватил суровый взгляд библиотекаря. Гилберт оглянулся и, понизив голос, спросил. «Так что вам тут понадобилось?» «Нужно спрятать героя сегодняшнего дня от лишнего внимания». Марта покосилась на Кристофера, и тот замахал руками. «Никакой я не герой». «Так вы трое потише», — одернул их библиотекарь господин Готфри. «Либо занимайтесь, либо уходите и не мешайте остальным». «Как будто тут кто-то занят делом», — проворчал Гилберт. «Дот и Йен просто не хотят тренироваться и делают вид, что читают, а сами за целый час ни одной страницы не перевернули». Кристофер посмотрел поверх плеча Гилберта, и правда, те двое сидели над своими книгами так неподвижно, что никаких сомнений не оставалось. Оба спали. «А вон тот?» — спросила Марта, указывая на юношу в самом дальнем углу. «Это сын библиотекаря», — сказал Гилберт. «Он, похоже, уже прирос к стулу». «Да», — протянула Марта. «А ты тут чем занимаешься?» Глаза Гилберта загорелись. «Изучаю правила рыцарского турнира», — ответил он. «Тренер сегодня так много об этом говорил, что я решил разобраться». «Это интересно», — в один голос сказали Марта и Кристофер, и тут же притихли, ожидая взбучки от господина Готфри. Но он, кажется, их не услышал. «Если хотите, я вам почитаю», — сказал Гилберт и повел их к своему столу, стоявшему в глубине зала. «Как ему тут одиноко, наверное», — подумал Кристофер. Они сели напротив Гилберта. Марта залезла на стул с ногами и перегнулась через стол, заваленный книгами и свитками. «Ну?» — нетерпеливо произнесла она. «Вот что я смог найти». Гилберт начал негромко читать. «Рыцарский турнир — главное событие королевского двора. Рыцари-дворяне всего Лонгрена мечтают принять в нем участие». «Дворяне?» — переспросил Кристофер. «Тут так написано», — подтвердил Гилберт. «В стародавние времена, когда турниры только вошли в обычай, был только один вид состязаний. Участники должны были на полном скаку выбить соперника копьем из седла». «Ужасно», — сказала Марта. «Потрясающе!» — одновременно с ней воскликнул Кристофер. «Не перебивайте меня», — возмутился Гилберт. Ворчливый и упрямый нрав будущего книжника давал о себе знать. «Прости», — прошептала Марта. «Пожалуйста, продолжай». «С приходом к власти бубнового короля Бедевира I правила претерпели существенные изменения. Основной целью турнира стало не развлечение, а проверка сил и умений рыцарей». «Об этом нам тоже рассказывали», — сказал Кристофер. «Странно, почему вас не удивляет, что когда-то это считалось развлечением?» — удивилась Марта. «Теперь во время рыцарского турнира устраивают несколько состязаний, в которых принимают участие две группы всадников. Они могут использовать любое оружие, которым владеют. В конце остается один победитель, который получает все оружие побежденных соперников и награду от короля на выбор — рыцарскую корону, сокола или коня, а также имеет право попросить короля исполнить одно желание. «С ума сойти», — проговорила Марта. «Кристофер, ты должен участвовать в таком турнире». «Ты же слышала», — ответил он, — «это только для дворян». «Совершенно верно», — подтвердил Гилберт. «Вот победишь и попросишь короля сделать тебя дворянином», — сказала Марта. «Это не по правилам», — возразил Гилберт. «Неважно», — отмахнулась она от него. «Правила все время меняются. Может, к тому времени, когда придет наш черед, к состязаниям будут допускать даже бродяг. Откуда нам знать?» «Звучит совершенно неправдоподобно, однако история непредсказуема». Гилберт поднял палец вверх, повторяя любимый жест историка, господина Роуланда. Кристофер улыбнулся. «В любом случае нужно больше тренироваться», — заключила Марта. Спорить с этим никто не стал. «А теперь 20 отжиманий с хлопком ладонями, и можете быть свободны», — проговорил господин Освальд, когда они закончили упражняться в стрельбе. «С хлопком», — повторил Кристофер, глядя на Саймона с таким лицом, будто ему подсунули какую-то кислятину. «Мы тут и без хлопков не то чтобы на рекорд идем». «Я вчера тренировался до самого отбоя, едва успел вернуться в академию», — отозвался Саймон. «Теперь руки болят». «Еще бы они после этого не болели», — пробурчал Кристофер, нехотя опускаясь на землю. Саймон остался стоять. Нахмурившись, он сказал: «Надоело заниматься всякой ерундой. Давно пора как-то проявить себя, а не просто бегать на перегонки и сбивать из лука шишки». «Тут многие с ним согласились бы», — подумал Кристофер. «Но ему физические упражнения давались с трудом, так что поддержать порыв друга он не мог». «Мистер Винт, ждете приглашения от самого короля?» — поинтересовался господин Освальд, когда все, кроме Саймона, начали отжиматься. «Я тут подумал, о чем же, если не секрет?» — удивился господин Освальд. «Как лучше хлопнуть в ладоши?» «Нет», — Саймон сжал кулаки. «Я подумал, а что, если мы устроим свой рыцарский турнир?» «Настоящее состязание». «Исключено», — отрезал господин Освальд. «Вы еще слишком юны». Послышались недовольные голоса. «Прошу всех успокоиться», — строго произнес наставник. «Турнир и даже его репетиция — это не шутки». «Вы ведь пока и трех раз отжаться не можете», — он указал на тех, кто, обессилев, уже повалился на траву. «Но, может, никаких может, мастер Винт. А лично вам еще 20 отжиманий». «Хорошо», — сказал Саймон и уперся ладонями в землю. Через некоторое время, когда все с горем пополам закончили тренировку, господин Освальд сказал: «Отнесите оружие в зал». И он кивнул на новенькие бочки с деревянными мечами, которые прислали из Кона несколько дней назад, на колчан со стрелами и пару арбалетов. «Если вы думаете, что я не пересчитаю все это, вы глубоко заблуждаетесь». И он пружинящим шагом направился в сторону академии. Многие продолжали лежать, едва дыша, кто-то сидел, растирая мышцы и морщась. «Эй, Саймон!» — крикнул Адиль, который в самом начале обучения сломал ногу и только недавно вернулся из лазарета, пропустив все, что только можно. От упражнений он так раскраснелся, что казалось, будто вот-вот лопнет. «Отличная идея насчет турнира. Жаль, тренер не разрешил». Саймон только этого и ждал. Вскочив на ноги, он воскликнул: «Мы можем устроить это и без его ведома. Он ушел и помешать нам не сможет». «Глупости», — громко сказала Марта. «Тренер запретил, и если узнает, у нас будут большие неприятности». «Боишься, свинка?» — ехидно спросил Саймон. Дразнить Марту в последнее время почти перестали, поэтому его слова прозвучали особенно грубо. Марта в три прыжка оказалась перед ним. Она была в ярости. «Нет, не боюсь. Я готова. А вот ты не струсишь?» Все вокруг зашумели. «Ну?» — оглянулся Саймон. «Кто еще с нами? Оливер, Роб, Ноэль? Извини, Гилберт, тебе даже предлагать не буду. Кристофер!» Все посмотрели на Кристофера, который продолжал сидеть, хотя все остальные уже поднялись на ноги. «Ты что?» — удивился Саймон. «Испугался?» Кристофер покачал головой. «Саймон, мне тоже кажется, что это не лучшая идея», — негромко сказал он, глядя на него снизу вверх. «Неужели?» — Саймон буквально вскипел. «Я тебя не узнаю. Ты же хотел стать лучшим рыцарем. Или это все из-за твоей новой подружки?» Он повернулся к Марте. Но она не успела ответить. Кристофер вскочил и резко сказал: «Марта, тут ни при чем». Напряжение нарастало. «Да что ты», — сказал Саймон. «А почему ты тогда отказываешься?» «Потому что считаю эту затею глупой», — ответил Кристофер, глядя ему прямо в глаза. Кто-то присвистнул, и все, кто стоял вокруг них, отступили в сторону. «Да?» Саймон склонил голову на бок. «А я считаю, что ты струсил». «Даже не думал об этом», — Кристофер начинал злиться. «Тогда устроим поединок». Саймон повернулся к бочкам и вытащил два деревянных меча. Один он бросил Кристоферу, и тот поймал его на лету. «Или ты в себе не уверен?» «В чем я уверен, так это в том, что затея действительно глупая», — твердо сказал Кристофер. «Но я не трус». «Тогда вперед», — тряхнул головой Саймон. «Кристофер», — подал голос Гилберт, — «если господин Освальд узнает, у тебя будут проблемы. Ты не обязан в этом участвовать». «Все в порядке», — кивнул ему Кристофер. «Я готов». «Отлично», — сказал Саймон и сделал выпад. Кристофер не ожидал такой стремительной атаки, но сумел увернуться. «Танцами ты меня не победишь», — надменно заявил Саймон, и тут Кристофер по-настоящему рассердился. Он сделал несколько шагов вперед, они скрестили мечи, развернулись, и Кристофер нанес удар. Он едва не задел плечо Саймона, но тот успел отпрыгнуть. Никто из тех, кто столпился вокруг, не проронил ни звука. Все с замиранием сердца наблюдали за поединком. Саймон вновь атаковал, но злость заставила Кристофера двигаться быстрее. «Саймон, хватит!» — крикнул он, отражая очередную атаку. «Пойдем лучше обедать!» «Еще чего?» — ответил тот и попытался выбить меч из рук Кристофера. Они разошлись в стороны, чтобы отдышаться. Послышались робкие аплодисменты. «Вдох-выдох. Ну, давай, давай!» — Кристофер мысленно обратился к своей внутренней силе. «Нужно закончить это и как можно быстрее». Он набрал воздуха в грудь, и в этот момент Саймон с криком бросился на него. Кристофер пригнулся, уходя от меча. Если бы он промедлил еще секунду, кто знает, что бы случилось. Возможно, друг покалечил бы его. И тут он почувствовал. Что-то изменилось. Внутри как будто разгорался огонь. Что-то пробудилось в нем, и... Кристофер развернулся и обрушил на Саймона меч. Он действовал, не задумываясь, его тело само знало, что делать. Он заставил Саймона отступить к большому дереву на краю поля для тренировок, а тот, удивленный его натиском, с трудом отражал удары. «Что ты делаешь?» — воскликнул Саймон, но Кристофер вспомнил свою ошибку во время поединка с Мартой. Он силой нанес удары и... выбил меч из рук противника. Саймон споткнулся и упал. Кристофер приставил клинок к его горлу. В наступившей тишине кто-то сказал... «Ну вы даете». Кристофер, опомнившись, отвел меч в сторону и испуганно спросил друга: «Ты как?» Сила, которую он только что чувствовал, ушла. Саймон смотрел на него, но взгляд его был пустым. «Саймон, ты как?» — повторил Кристофер, протягивая ему руку. Это было не предложение помощи, а жест примирения. Он не на шутку испугался. Саймон посмотрел на его руку, перевел взгляд на него, затем поднялся сам. «Что с тобой?» — снова спросил Кристофер. «Я тоже мог бы использовать против тебя силу», — сказал Саймон, глядя ему в глаза. «Но не стал. Я думал, поединок будет честным. Но мы же не обсуждали условия, я лишь хотел поскорее... Нам не о чем больше говорить». Саймон повернулся спиной к Кристоферу и, гордо вскинув голову, направился в сторону Академии. Его свита последовала за ним, украдкой оглядываясь на Кристофера. «Не обращай внимания», — сказала Марта. «К вечеру он остынет». Но Саймон не остыл. Ни к вечеру, ни к завтрашнему утру, ни через неделю. Между ними будто выросла невидимая стена.